деликатно обращаться к подонку на «вы» и держаться с ним на равных. Сержанту не раз доводилось присутствовать на лейтенантских допросах. Зрелище было не для слабонервных. И старания его не пропадали даром. Бенджамин заметил, что ушлый чеченец все-таки клюет на приманку, особенно после совета Джозефа убрать в случае провала единственного свидетеля. Муса встал, медленно провел взад-вперед по коротко остриженной голове, тяжело обронил. «Я подумаю. На всякий случай будьте готовы завтра ночью. Не спите. Секунда промедления может дорого обойтись». «А Лу?» — вмешался Даниэль. «А Лу я тоже позабочусь». Впервые позволил себе улыбнуться. «Она мне дорога не меньше, чем вам». Дверь за Мусой закрылась. Они снова остались втроем. Даниэль вскочил, забегал по сараю. Чувствовалось, распирают его возбуждение и нетерпение. Ему совершенно необходимо выговориться, выплеснуться. «Ложись, Дан!» Предвосхитил его неминуемую тираду Джозеф. «И ты, Бен, тоже. Нам всем сейчас надо хорошенько отдохнуть, выспаться. Завтра предстоит тяжелая ночь». «О каком сне вы говорите?» — взвился Даниэль. «И как можно заснуть под эту сумасшедшую музыку?» «Заставь себя, ты же мужчина. Тем более, что их пляски скоро прекратятся». «Вы их об этом лично попросите?» — съехидничал Даниэль. «Без меня обойдутся», — сохранил невозмутимость лейтенант. «Они солдаты, им воевать нужно. Наговориться еще успеем». Дунул в ламповое стекло, закрутил краник и направился к своему топчину. Джозеф, как ни странно, оказался прав. Минут через 10 аккордеон замолчал. Потом во дворе послышались голоса, зазвучал смех. Гости уходили. Даниэль лежал под одеялом и только сейчас вновь ощутил, как ноют руки и поясница. С момента, когда появилась у них в сарае Лу, почему-то ни разу они не напомнили о себе. Понимал, заснуть ему вряд ли удастся. Пусть Бойль даже 100 раз внушит ему, что он мужчина, и дабы как-то скрасить долгую ночь, взялся думать о Лу. Томительно вспоминал, как, обняв ее, кружил по темному сараю, как повалились вместе на пол, и забилось под ним молодое упругое тело, самое желанное на свете. И так захотелось ему, чтобы Лу сейчас оказалась рядом, почувствовать ее дыхание, прижаться лицом к ее гладкой теплой шее, еле удержался от громкого вздоха. Но тут же новая тревожная мысль затмила все остальное. Если Муса подгонит ночью к забору автомобиль, а здесь ни город, ни шоссе, где ночной машиной никого не удивишь, действительно, каждая секунда будет дорога. Как же Муса рассчитывает умыкнуть из дома Лу? Хотел уже было заговорить об этом с Джозефом, если тот не заснул, но в последний миг передумал. Зато решил для себя твердо и бесповоротно. Без Лу он отсюда шагу не ступит. Пусть лейтенант даже на голову встанет. И сразу же поймал себя на другом. Ведь Бойль тоже без Лу ни за что не покинет сарай. Потому что... Неужели этот огромный, мрачный, лишенный вроде бы каких-либо эмоций полисмен влюбился в Лу? Возможно ли такое? Более неподходящих друг другу мужчину и женщину трудно вообразить.